15.1. Анализ общего равновесия. Страница 418. Большая часть наших обсуждений поведения на рынке касалась анализа частичного равновесия. Иными словами, определяя равновесные цены и количество на некотором рынке, мы предполагали, что его воздействие на другие рынки незначительно или вовсе отсутствует. Например, в главе 2 и 9 мы считали, что рынок пшеницы в значительной мере независим от рынков кукурузы и сои. Нередко подобный анализ частичного равновесия достаточен для понимания поведения и эволюции рынка. Однако рыночные взаимоотношения могут оказаться важными. Это было видно в главе 2, когда мы обратили внимание на то, что изменение цены одного товара меняет спрос на другой, если оба товара взаимодополняемы или взаимозаменяемы. И в главе 8, где было доказано, что увеличение производственного спроса фирмы приводит к повышению рыночных цен как ресурса, так и продукта. В отличие от анализа частичного равновесия, при анализе общего равновесия цены и количества определяются на всех рынках одновременно с учетом эффекта обратных связей. Эффектом обратной связи называется изменение цен и количества товаров на некотором рынке в ответ на аналогичные изменения, возникающие на сопряженных рынках. Предположим, например, что правительство США ввело налог на импорт нефти. Это незамедлительно сдвинуло бы кривую предложения нефти влево, поскольку имеется более дорогая зарубежная нефть, и подняло бы цену на нефть. Но на этом последствия введения налога не заканчивается. Более высокая цена нефти повысила бы спрос, а значит и цену на природный газ. Это, в свою очередь, вызвало бы увеличение спроса на нефть, сдвиг вправо и еще большее повышение цены нефти. Рынки нефти и природного газа продолжали бы взаимодействовать до тех пор, пока не наступит равновесие, при котором спрос и предложение выровнены на обоих рынках. Практически редко удается провести полный анализ общего равновесия. Было бы слишком сложно оценить последствия действий фирмы для всех других рынков и соответствующую реакцию всех фирм на других рынках. Вместо этого мы ограничимся рынками, тесно связанными друг с другом. Часто бывает достаточно взять два или три рынка. Например, в случае с налогом на нефть мы могли бы рассмотреть рынки природного газа, угля и электричества. Страница 419. Два взаимозависимых рынка. Движение к общему равновесию. Чтобы разобраться во взаимодействии рынков, обратимся к примеру конкурентных рынков, видеокассеты и кинотеатров. Они тесно связаны, так как широкое распространение личных видеомагнитофонов дало многим потребителям возможность выбора между просмотром фильмов дома и в кинотеатре. Изменения в ценах или в политике государства, воздействующие на один из этих рынков, скорее всего затронут и другой, что в свою очередь вызовет эффекты обратной связи на первом рынке. На рисунке 15.1а и 15.1б показаны кривые предложения и спроса на видео и кино. На рисунке 15.1а исходная цена кинобилетов составляет $6, а равновесию рынка соответствует пересечение ДМ и СМ. На рисунке 15.1б видеорынок находится в равновесии при цене проката кассеты $3. Теперь предположим, что государство в фискальных целях устанавливает налог $1 на каждый проданный кинобилет. Эффект от такого налога определяется на основе схемы частичного равновесия с сдвигом кривой предложения кино вверх на $1 с СМ до СМ со звездочкой на рисунке 16.1а. Вначале это приводит к росту цены кинобилетов до $6.5 и падению их реализации с QM до QM'. Вот все, что нам дает анализ частичного равновесия. Анализ общего равновесия позволяет нам пойти дальше, если мы, во-первых, рассмотрим влияние кинонаполога на видеорынок, и, во-вторых, определим, имеются ли какие-либо эффекты обратной связи от видеорынка к кинорынку. Примечание диктора. Далее на странице 419 следует рисунок 15.1. Два взаимосвязанных рынка – кинобилеты и прокат видеокассет. Конец примечания. Страница 420. Налог на кино воздействует на видеорынок, так как кино и видеофильмы взаимозаменяемы. Повышение цены на билеты в кино сдвигает спрос на прокат видеокассет от ДВТ до ДВТ' на рисунке 15.1б. Это, в свою очередь, вызывает увеличение цены проката видеокассеты с $3 до $3.5. Заметим, что налог на какой-либо продукт может влиять на цены и продажи других продуктов. Данный факт следует иметь в виду лицам, принимающим решения в области налоговой политики. А что происходит с кинорынком? Исходная кривая спроса на услуги кино отвечала неизменной цене видеопроката $3. Эта цена теперь стала равной $3.5, так что спрос на услуги кино сдвинется вверх от ДМ-ого к ДМ-штрих на рисунке 15.1А. Новая равновесная цена кинобилетов на пересечение СМ со звездочкой и ДМ-штрих окажется равной $6.75, а не $6.5, а их продажа увеличится с QM-штрих до QM-2-штриха. Таким образом, при анализе частичного равновесия не принималось в расчет влияние налога на цену проката видеокассет. Рынок видеокассет настолько тесно связан с рынком кинофильма, что для выявления полного эффекта налога нам необходим анализ общего равновесия. Достижение общего равновесия. Этот анализ пока еще не проведен полностью. Изменение рыночной цены билетов в кино даст эффект обратной связи на цену проката видеокассет, которая, в свою очередь, окажет влияние на цену билетов в кино и так далее. В конце концов, мы должны будем определить равновесные цены и количество обоих рынков одновременно. Равновесная цена кинобилета $6.82 на рисунке 15.1А задается пересечением равновесных кривых спроса и предложений на рынке кино СМ со звездочкой и ДМ со звездочкой. А равновесная цена видеопроката $3.58 на рисунке 15.1Б соответствует пересечению равновесных кривых спроса и предложения на рынке видео СВТ и ДВТ со звездочкой. Это точное значение цен общего равновесия, поскольку кривые спросы и предложения для видеорынка отвечают цене кинобилета $6.82, а для кинорынка цене видеопроката $3.58. Иначе говоря, обе пары кривых соответствуют ценам на сопряженном рынке, и у нас нет оснований ожидать, что кривые спросы и предложения на обоих рынках будут продолжать перемещаться. Примечание. Чтобы практически найти цены и количество общего равновесия, нам надо одновременно определить две цены, уравнивающие спрос и предложение на обоих рынках. В нашем случае это означало бы численное решение четырех уравнений: предложение и спрос на кинобилеты, предложение и спрос на видеопрокат из двух уравнений. Конец примечания. Страница 421. Мы продолжим это обсуждение с иной точки зрения в следующем параграфе, где описывается ситуация обмена товаров между потребителями. Пример 15.1. Взаимосвязь международных рынков. Из-за того, что Бразилия и Соединенные Штаты конкурируют на мировом рынке соевых культур, регулирование внутреннего рынка сои в Бразилии может сильно повлиять на такой же рынок в США. В свою очередь, рынок сои в США оказывает обратное воздействие на бразильский рынок. Это привело к неожиданным результатам для Бразилии, попытавшейся применить политику регулирования, нацеленную на увеличение в короткие сроки предложения внутри страны и в длительной перспективе на расширение экспорта соевых. В конце 60-х и начале 70-х годов правительство Бразилии ограничивало экспорт сои. Оно надеялось, что удешевление сои в Бразилии будет стимулировать ее внутреннее потребление без особого ущерба для объема продаж этого продукта внутри страны. Ожидалось, что когда контроль за экспортом будет снят, увеличится объем бразильского экспорта сои. Эти предположения основывались на анализе частичного равновесия на бразильском рынке. Однако более реалистичным был бы анализ общего равновесия, принимающий в расчет долгосрочные взаимосвязи бразильской и американской экономик. В действительности, снижение бразильского экспорта увеличило цену и производство сои в Соединенных Штатах, повысив конкурентоспособность США на мировом рынке. Это, в свою очередь, усилило конкурентное давление на рынке Бразилии, приведя в длительной перспективе к понижению ее собственного производства и экспорта сои, даже несмотря на устранение экспортного контроля. Рисунок 15.2 отражает последствия этой программы. Примечание диктора. Далее на странице 422 следует рисунок 15.2. Экспорт сои, Бразилия и Соединенные Штаты. Конец примечания. Две линии внизу показывают бразильский экспорт сои, две линии наверху – американские. В обоих случаях фактический экспорт изображен тонкой линией, а оцениваемый уровень экспорта при условии, что регулирование со стороны бразильского правительства не дало эффекта жирной линии. Линии расходятся, начиная приблизительно с 1970 года, поскольку контроль за экспортом был в основном введен в это время. Рисунок показывает, что не будь принята программа регулирования, экспорт сои из Бразилии был бы выше, а из США ниже. Например, в 1977 году бразильский экспорт сои был на 73% ниже, чем он мог бы быть без вмешательства государства. В то же время экспорт США в 1973-78 годах оказался на 30% выше. Таким образом, политика регулирования, проводимая бразильским правительством, нанесла вред этой стране в долгосрочной перспективе, потому что лица, принимавшие решения, забыли подумать о воздействии данной политики на американское производство и экспорт сои.